Глава 4. Яна. Помещение темное, но я не ожидала, что оно будет таким пятизвездочным. Совсем свежий ремонт, явно дизайнерский. В качестве освещения подсветка на полу, которая визуально расширяет пространство, хотя его большим не назовешь. Вдоль стен с двух сторон столы с компьютерами. Мониторы вогнутые, то есть оборудование тоже новое. Железная дверь лязгает, когда ее отпускаю. Прижав к животу шлем, осматриваюсь. Здесь всего 4 посетителя. 4 парня, которые бездельничают в кожаных офисных креслах на колесиках. Гогот этой компании прерывается моим появлением. Они подростки, явно старшеклассники. И какими-то маргиналами их не назовешь. Они не маргиналы, это точно. Одежда, обувь, прически — все трендовое. На лицах насмешка и превосходство. Они смотрят на меня с интересом. Эхо прерванного разговора, матерные словечки, от которых хочется скривиться. За дверью справа кто-то спускает в унитазе воду. Звук отчетливый, но кроме меня на него никто не реагирует. Отведя глаза от двери, я перевожу взгляд с одного лица на другое. Нахальство, с которым меня рассматривают в ответ, липкое и пропитанное вседозволенностью. Это поднимает в душе гнев. Его и так было во мне предостаточно. Теперь он умножился на 2. Я не удивляюсь тому, что моего брата сюда занесло. Я удивляюсь тому, что его обокрали грёбаные избалованные мажоры. Но даже будучи не уверена в том, что чего-то здесь добьюсь, все же громко говорю. «Мне нужен Чупа». «А может, я нужен?» — слышу я насмешливый ответ. «Хочешь, кое-что покажу?» Малолетний придурок разводит колени и кладет ладонь на свой пах. Эту выходку сопровождает взрыв хохота. Я поворачиваю голову, когда дверь справа открывается. Еще один подросток, но рослый и явно постарше этих. На нем футболка с логотипом какой-то геймерской команды, на лице — скучающее выражение. «Чупа!» — летит ему. «Это мама твоя?» Снова хохот. На губах Чупы появляется усмешка, его взгляд тоже наглый. Наглый и агрессивный. Он ударил моего брата. Развел его на деньги, в которых, судя по всему, даже близко не нуждается. Он просто отбитый малолетний урод. Может быть, все дело в том, что ему никогда не давали сдачи? Им всем. «Я сестра Никиты Волгина», — говорю я ему. «И чё?» — бросает парень. «Хочешь у меня отсосать?» Дождавшись, пока схлынет очередная волна гогота, говорю. «Я хочу, чтобы ты вернул Никите телефон. Можешь отдать его мне». Усмехнувшись, он делает вид, будто роется в кармане шорт. Когда достает оттуда руку, перед моим лицом возникает выставленный вперед средний палец. И это движение Чупа сопровождает комментарием. «Ага, на». Мой голос звенит, когда говорю: «Верни телефон, иначе мы с тобой встретимся в полиции». «Пошла нахрен», — произносит он снова, бросая мне в лицо средний палец. Отшатнувшись, я ударяю ему по руке ладонью, ведь его кулак слишком близко, и в ту же секунду понимаю, что сделала это зря. Зря вообще сдвинула эту границу. Границу прикосновения и физического контакта. Он будто кровь почувствовал, этот Чупа. Вспышкой на его лице возникает оскал. Я налетаю спиной на дверь, смотрю на притихших зрителей, и они наблюдают, затаившись с жадным интересом в глазах, будто в цирк пришли. Мое лицо пылает от прилившей крови. Я их не боюсь. Это всего лишь дети. Все они. Я помню об этом. Не забываю ни на минуту, предупреждая: «Я выйду отсюда и пойду прямо в полицию. И напишу заявление». «Давай провожу», — говорит он с издевкой. Еще до того, как он делает шаг, предупреждаю: «Отойди от меня». «Чё ты такая дерзкая?» Он разводит руки в стороны и двигается ко мне. Теснит своим телом в сторону, будто играя. Все с тем же глумливым оскалом на лице. Со вседозволенностью, с абсолютным пониманием, что я вынуждена дать ему отпор. Вынуждена выставить вперед руки и толкнуть его в грудь. То есть проявить агрессию. Дать повод схватить себя за запястье. Я роняю на пол шлем. «Отпусти!» — я выдергиваю руку. «Пацаны, проводим тёлочку?» — обращается он к своим друзьям. «Обязательно?» Они окружают со всех сторон, и это заставляет меня крутиться на месте, в панике. В чертовой панике от грубого вторжения в мое личное пространство. Между ног под сарафан проскальзывает чья-то рука. Мой пульс превращается в бешеную кривую. Сердце подскакивает, разгоняется. «Отвали!» — кричу я, сжимая бедра. Руки касаются плеч, груди. Сжимают, и я чувствую это грубое касание убийственно отчетливо, потому что на мне нет лифчика. И вскрикиваю. Один раз, потом второй, когда несколько рук задирают мой сарафан до талии. Дети они или нет, но они сильные. Очень. Я начинаю сопротивляться бесконтрольно. Толкаться, кричать, вертеться, но это не спасает от касаний, которые я ощущаю, как жуков на коже, на моем теле. Запах чужого пота забивает нос, я хочу глотнуть воздуха, но не могу сделать вдох. Это продолжается долго, так долго, что мой голос успевает охрипнуть. Бретелька сарафана лопается, оголяя грудь. Я понимаю это только когда оказываюсь снаружи. Вслед мне летит хохот, тупые оскорбительные шутки. Сбегая по лестнице, чтобы выбраться из этого подвала, я падаю и ударяюсь о бетонную ступеньку коленкой, но боли даже не чувствую. Я чувствую только следы этих рук. Повсюду на своем теле меня тошнит, колотит. Я чувствую себя грязной, использованной. Унижение, которым пропитываюсь с головы до ног, толкает к глазам слезы. Они застилают их, пока несусь через дорогу к стоянке. Я потеряла шлем, и страх вернуться за ним. Еще один стыд. Плачу, придерживая одной рукой сарафан, а второй стирая с лица слезы. В дезориентации. С полным непониманием, куда податься. Не понимая, чего в эту минуту хочу больше. Поделиться произошедшим с кем-нибудь или, наоборот, никому и никогда об этом не рассказывать.